Глава 34. Лиам. Когда меня кто-то бесит, мне нужно выпустить пар. Тогда я трахаюсь или бью морду раздражающим меня ублюдкам. Я не хотел грубить Саммер, но нахрена она согласилась на ужин с этим тупым кретином? Я же сказал ей, кто он такой. Неужели она тоже хочет оказаться в его постели? Поверить не могу, что он успел так быстро очаровать ее. Она же такая неприступная и дикая. Я ухожу подальше, чтобы не слышать голос Бейкера и не видеть грустное лицо Саммер. Грустное по моей вине. Твою мать, не надо было вообще приглашать ее сюда. Но я не хотел, чтобы она оставалась дома одна, зарывшись в свои снимки или книжки, или чем она там занимается. Я хотел, чтобы она была тут, со мной. Точнее, со мной и Сашей. Кулаки нестерпимо начинают чесаться, словно призывают меня залезть на сцену и врезать сраному Бейкеру по роже. Но Пол запретил мне вступать с ним в стычки. И раз у него сегодня день рождения, трогать я его не буду. Секса у меня не было почти 2 месяца. Наверное, поэтому все вокруг так раздражают. Я ищу глазами Барбару. Мы с ней еще ни разу не трахались. Сейчас отличная возможность это исправить. Гриффин нетрудно выцепить среди толпы в этом ярко-желтом платье. Я хватаю ее за руку и тащу в дом. Она даже не сопротивляется, лишь тупо хихикает и вешается мне на шею. О, она давно этого ждала. На полпути меня перехватывает Пол. Видя мое взбудораженное состояние и повисшую на мне Барбару, он усмехается и говорит: «Твой выход через 10 минут. Не переживай, мне хватит времени». Я затаскиваю Барбару в первую попавшуюся спальню на 2-м этаже. Она запрыгивает на меня сразу же, обвивая своими ногами мою талию. Я прижимаю ее к стене, приподнимаю повыше, чтобы было удобнее, и развязно целую в пухлые губы, сжимая упругую грудь. Ее сиськи большие даже для моей руки. Гриффин со стоном мне отвечает. Кладет руку поверх ширинки, слегка сдавливает и начинает умело двигать ладошкой вверх и вниз. Другой на моем месте уже давно бы завелся. Ведь она красива и сексуальна, и знает, что делает. Но я ничего не чувствую. Абсолютно. Я не хочу ее. Никогда не хотел. В моих мыслях другая, та, которая собиралась идти на свидание с ублюдком. Дерьмо. Рявкую я и снимаю с себя Барбару. Отхожу от нее подальше, запуская пальцы в волосы. Какого черта, Лиам? Она складывает руки на груди и недовольно смотрит на меня. За полгода ты впервые ко мне так прикоснулся. И это все, на что ты способен? Видимо, да. Барбара лишь обиженно фыркает и выходит из комнаты, оставляя меня одного. Некрасиво вышло. Но я же не виноват, что она не заводит ни меня, ни моего дружка. Я сажусь на кровать и прикрываю глаза, вдруг вспоминая солнечный день субботы, великолепную задницу Саммер в велосипедках. Как я подошел к ней, и она ко мне с готовностью прильнула. От ее волос пахло кокосом и солнцем. Тогда я 2-й раз потерял от нее голову. Первый случился за день до этого, на кухне моей квартиры, где она неумело горланила песни Эда Ширана в одном полотенце. И я так хотел с нее это полотенце сорвать. Интересно, на ней были трусики? Открываю глаза и вижу прекрасную картину. Мой член встал всего лишь от одного воспоминания о ней. Это уже 2-й раз за последние 20 минут. Если Саммер согласится сниматься в клипе, я просто сдохну от сперматоксикоза. По какой-то неизвестной причине я хочу ее так, как еще никого и никогда не хотел. Она реально сладкая. Ее нежная кожа на вкус словно кокосовый сироп. Когда я нагло облизывал тонкую лебединую шею, ее маленькая грудь так быстро вздымалась. У Рит идеальная грудь. Словно была создана специально для моих рук и рта. Я видел, как торчат ее соски сквозь майку. Наша вечно пылающая скромница явно не любит лифчики. И так хотел их укусить. Из-за этих мыслей мой член начинает болезненно пульсировать. Дерьмо. Как теперь убрать этот каменный стояк? Мне срочно надо потрахаться. И судя по поведению Саммер, ей бы тоже не помешало. Но со мной она не хочет. Видимо, ее возбуждает только сраный Элиас Бейкер. Но я же помню, какой податливой она была в моих руках совсем недавно, как часто дышала. Ни хрена не понимаю, кого она тогда хочет. Почему девушки так любят все усложнять? Поднимаюсь на ноги и подхожу к окну, чтобы немного успокоиться. Отсюда видно хрупкую фигуру Саммер и ее темные вьющиеся волосы. Я бы с удовольствием пропустил их сквозь пальцы. А после намотал на руку и... Да твою мать! У меня выход через 5 минут. Мне что, дрочить придется, как подростку 15-летнему? Я хмурюсь. Саммер сидит, опустив голову. Больше не смотрит на петуха Бейкера. Все еще грустит. О, крошка. Черт, наверное, я перегнул с ней. Хочу спуститься и обнять ее прямо на глазах у всех. Так же, как она сама вчера обнимала меня в машине. Меня еще никто так не обнимал. Я ударяю кулаком в стену. Нечего из-за нее сопли распускать. Она сама виновата. Не послушала меня, пусть делает теперь, что хочет. Мне плевать. Выступлю и поеду домой. На Рит даже не взгляну больше. Пол правильно сказал. Она девочка взрослая и вроде не глупая. Пусть думает своей головой. После выступления мы с Элиасом сидим в одной из беседок, курим и ждем Пола. Наш деловой босс договорился об очередной коллабе с известным рэпером и хочет прямо сейчас обсудить все детали и дальнейшие планы. Как будто нельзя это сделать завтра. Мы же сюда отдыхать пришли, а не работать. Пол иногда бывает таким занудой, прямо как Рит. Хотя ее, конечно, никто не переплюнет. Она королева зануд. Прекрасная, дикая королева. Черт, опять о ней вспомнил. Но как о ней не думать? Я пообещал себе, что больше не взгляну на нее, но не мог удержаться. Поглядывал, пока она не видела. Она с таким восхищением на меня смотрела, я даже немного смутился. А затем ее взгляд потемнел, и она прикусила губу. Что ты на этот раз представляла, Рит? Она согласилась? Спрашивает Бейкер, делая из дыма колечки. Позер. Кто? Я тушу сигарету в пепельнице и откидываюсь спиной на скамейку. С удовольствием растягиваюсь. Конечно, я знаю, о ком он спрашивает, но раздражать его – это одно из моих любимых увлечений. Саммер, кто же еще? Он закатывает глаза. Согласилась она сниматься? Завтра у нее сам спросишь. Вы же вроде куда-то собираетесь. Опять начинаю заводиться, а я только-только успокоился. Как он посмел вообще приглашать ее куда-то? Как она посмела согласиться? Я сжимаю кулаки. Дерьмо. Она рассказала тебе про ужин? Да, она мне все рассказывает. Элиас хмыкает и делает последнюю затяжку, после чего вальяжно разваливается на скамейке, закидывая ногу на ногу. Ну и как она в постели? Судя по тому, как ты над ней трясешься, она либо делает просто божественный минет, либо рот закрой. Воу, да ты реально что ли запал на нее, чувак? Не твое дело. Я же сказал тебе отвалить, не смей даже пальцем ее тронуть завтра. Зачем она тебе? У тебя же есть секс-бомба Гриффин. Чего тебе еще надо? А ты не понаслышке знаешь, что она секс-бомба, да? Ну, у нас был один раз, но я тогда был под кайфом, так что почти ничего не помню. Мне неинтересно слушать, чем вы там с ней занимались. Просто отвали от Саммер. Сколько еще раз надо сказать? Она не из тех пустоголовых куриц, с которыми ты обычно проводишь свое дебильное время. Погоди-ка, я понял. Он щелкает пальцами. Ты сам ее еще не трахал, поэтому такой злой. Заткнись, Бейкер, пока не поздно. Ты ее бесишь, по-моему. Он начинает ржать, и мне так хочется выбить его огромные белые зубы или вырвать ему кадык. «Нет, ты ее реально бесишь. Она сама мне сказала. Извини, чувак, но она будет со мной завтра. Посмотрим, как дело пойдет. Может, эта твоя крошка совсем амебная. Я и время тратить на нее не буду. Уступлю тебе. Всем от этого только плюсы». Лишь одному богу известно, как сильно я ненавижу этого мудака. Но Элиас сам нарывается. Он думает, я его не трону, раз Пол мне запретил. И поэтому несет всю эту дерзкую чушь. Как же он ошибается? Я поднимаюсь на ноги и хватаю Бейкера за воротник футболки, прижимая его к столбу беседки. «Нет, ты прямо сейчас пойдешь и скажешь ей, что ваши планы изменились, и никакого ужина не будет!» Элиас весело смеется. «А если не пойду?» «Тогда я сломаю тебе нос. Ну или выбью все твои недавно сделанные виниры, о которых ты так давно мечтал. Они все равно уродские». «Она же обычная девка, Лиам». Этот кретин начинает злиться и извиваться, словно скользкий червь, кем он в принципе и является. И я сжимаю его воротник еще крепче, так что слышится звук рвущейся ткани. Ты прав, совершенно обычная. Вот и отвали от нее нахрен и найди другую. Ну нет, ты так отчаянно меня просишь, что теперь мне еще больше хочется трахнуть ее первым. Он закусывает нижнюю губу, и его черные демонические глаза вспыхивают. Сука, я готов его убить только за одну его мерзкую рожу. Уверен, она совсем не амебная. Нет, она же горячая, как перчик чили. Могу даже снять для тебя видео. Послушаешь, как сладко она подо мной стонет, потом подрочишь. Дрочка на нее — это единственное, что тебе светит, лузер. А хочешь, поспорим? Если я ее завтра не трахну, что вряд ли, то дальше я его уже не слушал.